Имя древнекитайского мыслителя Лао Цзы, жившего в Китае в VI-V веках до нашей эры, можно перевести как «старый ребенок». Хотя этот иероглиф можно перевести и как «старый мудрец». Лао Цзы является основоположником древнекитайского учения, суть которого изложена в трактате «Дао Тэ Цзин». В книге представлен первый перевод трактата Лао Цзы, сделанный в 1894 году японским ученым, толстовцем, выпускником семинарии при Российской духовной академии в Токио Каниси Масутара в крещении Даниилом Петровичем Каниси. Лао Цзы, Дао Дэ Цзин, книга пути и достоинства. От издателя. Впервые на русский язык книгу, написанную, как считается, более 2000 лет назад и являющуюся главным текстом, на котором основана философия даосизма, перевел Каниси Масутара в крещении Даниил Петрович Каниси, 1862-1940 годы, японский русист и переводчик. В свет книга вышла под редакцией Льва Николаевича Толстого в 1894 году. Каниси Масутара принял православие и поступил в семинарию при Российской духовной академии в Токио. Учился теологии в Киевской семинарии. После поступил вольнослушателем в Московский университет на факультет психологии. Познакомился со Львом Толстым, проникся его идеями. Каниси Масутара был профессором русской литературы в Токио. Китайское предание говорит о том, что автором Дао Дэ Цзин был человек по имени Лао Цзы, который жил в одно время с Конфуцием. Однако никто из ранних китайских писателей, в том числе и сам Конфуций, ни разу не упомянули ни о Лао Цзы, ни о Дао Дэ Цзин. О дате создания книги и ее авторе идут серьезные споры. Если предположить, что Лао Цзы являлся автором Дао Дэ Цзин, его влияние на историю невозможно переоценить. Эта маленькая книга, меньше 6000 знаков на китайском языке, то есть размерами почти с один газетный лист, стала отправной точкой для развития целого ряда философских идей.